Эпилог. Неделю спустя. «Май, я не поняла, а свадьбы у нас не будет, что ли?» Мы сидели в обнимку на краю нашего облака, свесив вниз ноги, и разглядывали столицу. Я теперь совершенно не боялась высоты. А все потому, что во мне просыпалась магия, и мой грех вчера научил левитировать. А еще меня перестали раздирать противоречивые эмоции. Мой грех забирал излишки, и я была удивительно спокойной в последние дни. «Ёж, если ты хочешь традиционную земную свадьбу, сделаем. Но я планировал устроить прием для братьев и других значимых членов общества через неделю». «Да что мы успеем за неделю, Май?» «Все успеем. А самое главное, ты успеешь полностью слиться со мной и поменяешь облако по своему вкусу». «Я хочу, чтобы мои домочадцы переехали на облако». «В отдельную башню». «В нашу, но этажом ниже». «Ладно, что еще пожелает моя госпожа и хозяйка облака?» Фиолетовое облако понемногу менялось и принимало приятные моему глазу черты. Вообще-то, оно и до этого мне нравилось, но сейчас у нас тоже появилось свое море и набережная, только более привычное моему глазу, а не как у весенней. Когда мой грех спросил меня, хочу ли я спустить обитателей его облака на землю, немного подумав, я решила ничего не менять. Они мне совершенно не мешали, зачем дергать людей? После приема выйду на работу. О, чувствует мое сердце, грядет революция. Ты продвинешь вам греха выше в иерархии, как пить дать. А это важно? Кому-то важно. Ну а мне уж точно нет. У меня есть все, что нужно для счастья. Так что со свадьбой? Хватит и приема. Все равно родителей я позвать не могу. Кстати, надо же сообщить Адель. Уверен, что ее уже известили. Хочешь, открою окно, убедимся. Я кивнула, и мой грех, взмахнув рукой, показал лифт моего дома, где Адель с упоением целовалась, повиснув на мускулистом парне, который точно не был Колей. Ха, а где же мой бывший? Тем временем лифт приехал на мой этаж, и двойник, ухватив парня, которому на вид было лет 20, за руку потащила его к квартире. «Николя, ты дома?» — крикнула она, открыв дверь. «Да, дорогая». Из кухни выбежал бывший в желтых перчатках и с намыленной кастрюлей в руках. «Знакомься, это Василь. Он будет жить с нами». «Фиона, ну как это возможно? Мы ведь решили пожениться». «А что такого? Одной твоей зарплаты нам явно не хватает. Я даже подумываю еще кого-то поискать». «Ничего себе! Она нашла решение всех своих проблем. Подумай лучше о родителях. Как они на это отреагируют?» Тщетно пытался образумить ее Коля. «Они ничего не узнают». Отмахнулась она от его вялых возражений. «Я вообще-то пообещала папке спиннинг подарить. На что его покупать? На твои гроши, что ли?» «Проходи, Василь, не стесняйся». Я закрыла глаза, и муж, все поняв по выражению моего лица, закрыл окно. «Ну вот, видишь, она вообще не переживает и не пропадет». «А родители? Вообще-то я волнуюсь не за нее, а за них». «Ёж, обещаю, мы будем смотреть на них каждый день и не допустим потрясений». «А обнять я их смогу?» «А вот перемещаться к ним я бы не советовал. Адель хорошо относится к твоим родителям и никогда не обидит, я тебе уверяю. Знаешь, какие у нее отсутствуют эмоции?» «Какие?» «Презрение, стыд и страх». «А, мой грех, я буду скучать по ним». «Я не дам». Он обнял меня крепко-крепко и поцеловал. «И еще ты должна осознать, что больше не принадлежишь Земле, и течение ее времени теперь не будет совпадать с твоим». Это он так деликатно намекал, что я буду жить очень-очень долго. Хотя мог бы и прямо говорить. Этот факт не был для меня секретом. Я не заметила, как промелькнула неделя рядом с ним. Не замечу и тысячелетия. Ведь теперь все, что мне нужно для счастья, это моя половинка. Ну и еще, наверное, наш малыш. который обязательно когда-нибудь родится, но когда именно, я не знаю. Я вообще еще очень многого не знаю о демонах, но мой грех обязательно все расскажет и проведет по жизни, крепко держа за руку. Вот в этом я твердо уверена. Небесные чертоги создателей. Гад! Наипрекраснейшая ударила его подушкой прямо по лицу. Какой же ты гад, общегрех! Ну что опять не так, милая? Я сделал все, как ты хотела. Как я хотела? Да я сейчас тебе наглядно покажу, что я хотела. Хочешь? Огромный демон сжался на краю царственного ложа. Я работаю над этим. Ты же знаешь, что обратный процесс сложнее. Конечно, ломать не строить. Но демоны заслуживали наказания, и ты сама на нем настаивала. Это когда было? А теперь я устала смотреть, как наши дети страдают. Мой любимый сынок, мой грехушка, похудел за этот месяц, а тебе хоть бы хны. Все в игры играешь. Любовь моя, он ведь и мой сынок. Иногда я думаю, что ты не считаешь нас родными. Верни все, как было до наказания. Нет. И не спорь. Ты знаешь, что это бесполезно, Виита. Ты разбаловала детей и потом сама плакала от их дел. Но ты же обещал, что простишь, а сам обманул и меня, и бедняжку Фиону, и демоничеств. С чего ты взяла, что я вас всех обманул? А что, нет? Пара нашего сына запустила процесс восстановления баланса Землоа. Все в руках моих властных. Не сомневайся и верь мне, дорогая. Как только все 10 наших сыновей обретут истинные пары, среди людей исчезнет разделение на реплики и оригиналы. Это будет бессмысленно. А сыновья, вернув вторую ипостась, смогут жестокой рукой управлять теми, кто сейчас отбывает наказание. Как только наступит этот час, я выпущу их из тюрьмы и верну на Землоа. Обещаешь? Когда я тебе врал? А внука будем нянчить? Или ты опять запретишь мне являться к Ягреху открыто? Будем. Если поклянешься не рассказывать ему о моих планах. Я буду нема как рыба, клянусь. А кто там у тебя по плану следующий на обретение истинной пары? Нет у меня никакой очереди. Закинутые в вулкан вещи сами приведут к демоничествам их пары. Ну а кто будет следующим, я не знаю. Согласна признать, что ты у меня затейник, дорогой. Наблюдать за всем этим будет очень интересно.